Глава 5. На следующее утро голос генерала Фу Цзои прозвучал по радио с усталостью и некоторым облегчением. Он заявил, что считает любые дальнейшие сражения в городе или за его пределами бесполезным кровопролитием и готов передать Пекин мирным путем. В интересах национального мира он готов служить новым народным властям. Как и предсказывал мой муж, улыбнулась супруга профессора Тао. «Все будет хорошо», — задумчиво сказала Ханна. «А мой муж жив». Они держались за руки и молчали. Днем прибыл гость из Пекина, Йен Юнклин. Когда в дверях появился маленький, стройный молодой учитель с узким и очкастым лицом, кивнул в знак приветствия и заговорил тонким, задумчивым голосом, полным скрытой решимости, Ханне показалось, что вошел ее родной брат. Йен Юнклин описал атмосферу в Пекине. Она напоминала пробуждение от тяжелого сна. Городской пейзаж получил лишь небольшие, легко излечимые шрамы. Пекин ждал мирного входа народной армии в неразрушенной красоте. «А для вас, мисс Билкис, у меня особое сообщение», — повернулся он к Ханне. «Мне довелось поговорить с редактором газеты «Утренний цвет». Ма Шупинг приедет в ближайшие дни. Тогда я немедленно поеду с вами в Пекин», — решила Ханна. «Подождите еще несколько дней», — предложила жена профессора Тао. «Возможно, скоро появится автобус, как в обычное время». Но уже через 24 часа Ханна сидела в квартире полковника Фэнга, любуясь новорожденным, которого назвали Сяопин, «Маленький мир». Очень оптимистично, учитывая непростое прекращение огня и сложные переговоры. Изначально Ханна хотела остановиться у них, но поняла, что может сильно помешать семье, погруженной в радостную и беспокойную суету. В любом случае, поддержки еврейской общины хватало еще на какое-то время. Поэтому она снова сняла маленькую комнату в блуждающей звезде. Она продолжала записывать впечатления и начала переводить на немецкий песни, услышанные на улицах и площадях. На следующее утро Йен Юнклин сообщил, что Ма Шупинг прибыл в Пекин. Ханна подождала 3 дня, а потом пошла. И снова, как и в первый раз, жестокий ветер из пустыни Гоби пронесся сквозь город, забивая глаза, уши и нос песком. Ханна снова уверенно постучала. Прежнего привратника уже не было. Новый казался более молодым и неуклюжим. Он взял рекомендательное письмо и через некоторое время принес его обратно, очень смущенный. «Господин Ма Шупинг не может вас принять. Он вас не знает». «Он прочитал письмо?» «Прочитал». «Кстати, где бывший привратник?» — поинтересовалась Ханна. «Мой дядя?» «Он сейчас на национализированной хлопковой фабрике. Не захотел здесь оставаться. Терпеть не мог этих людей. Я тоже не могу терпеть. Ни отца, ни сына. Я тоже хочу на фабрику». Йен Юнклин не поверил собственным ушам. Ханна еще не видела этого тихого очкарика в подобном негодовании. «Почему он вас не принял?» «Просто он такой же ужасный тип, как и отец», — решила Ханна. «Впрочем, Сюй Ванг Фу показался мне славным парнем, но и он меня не принял». «У вас не было рекомендательного письма. Причина в этом. Мисс Билкис, я попробую поговорить с Ма Шупингом». Разговаривать с Ма Шупингом оказалось непросто, даже если он согласился вас принять. «Товарищ Ма, вы были другом Чанга Ньюланга?» «Чанг Ньюланг мертв, а мне плевать на феодальные обычаи благочестия. Я говорю прямо, его сильно переоценили. По сути, он был просто клерком с богатым воображением. Но все сходили от него с ума. Все. И женщины. Даже белые женщины. И теперь одна бежит за ним через полмира». Йен Юнклин посмотрел на поджатые губы Ма Шупинга, и его охватила дрожь. Но он упорно хранил спокойствие. «Если Чанг Ньюланг действительно умер, почему нет никаких подробностей? Кто знает, что стало причиной его смерти? Может, он был троцкистом? Может, предал партию и поплатился за предательство жизнью? А жена? Нельзя же просто обречь ее на гибель. Все знают, Чанг Нью-Ланг мертв. И вдруг появляется эта женщина и заявляет, что ищет его. Более чем подозрительно. Скорее всего, это маска, рассчитанная на сентиментальность мелкой буржуазии. Но мы должны быть осторожней и не способствовать иностранным шпионам. Йен встал. «Господин Ма, вам плевать на феодальные обычаи, поэтому мне не нужно оказывать на вас давление, и я могу сказать, что думаю. Тот, кто ведет себя так, как вы, недостоин называться коммунистом, демократом и китайцем вообще. Может, у вас еще проснется совесть. На этот случай я оставлю визитку». Ма Шупинг остался стоять с визиткой в руке и медленно разорвал ее на куски. Он никогда, никогда не пустит ее на порог, этого белого призрака-попрошайку, ужасное напоминание о том, как много любви дарят другим за гранью предрассудков, за гранью смерти. Она шпионка, по крайней мере, может ею быть. А значит, он оправдан. Сознание его сжалось, не пропуская ни единого нежелательного прозрения. За его пределами оставалось то, что зоркий Фу Кай Мэнь, ослепительно чистый Ли Мин Фунг и глубокомысленный Чао Юнг Цжан не могли подослать к нему шпиона. И то, что он крутился в злейшем из циклов еще с юности, еще с детства и даже до своего рождения и зачатия, потому что в таком же цикле уже крутился его отец. Человек нелюбим. Он презирает людей. А чем больше он презирает людей, тем менее любимым становится. А чем менее любимым становится, и так до бесконечности. Ханна отправилась к Фэнгу Ютингу. Регистратор и его помощница не хотят продолжать уроки русского языка. Они поженились и получили работу в Тяньцине. «Мы дадим объявление в газете», — утешал Йен Юнглин. «Вы обязательно найдете учеников». На самом деле, многие хотели брать частные уроки. Одни английского, другие русского. Среди них были бизнесмены и фабриканты в изысканных шелковых одеждах и дорогих европейских костюмах. Потому что ни частная торговля, ни частная промышленность уничтожены не были. Отменили только землевладение, так называемый компрадорский капитализм. Так называлась колониальная эксплуатация китайских рабочих. И, наконец, капитализм бюрократический. Так называлась гнетущая взаимосвязь государственной власти и частной прибыли, достигшая пика при печально известном дяде Гоминьдана Сунь Цзывэне. А вот национальная буржуазия с пролетариатом, крестьянством и мелкой буржуазией стали признанными социальными классами в новом демократическом Китае. Та же национальная буржуазия, однако, не без труда поняла, что за достойную работу теперь надо прилично платить. А рабочие и служащие более-менее охотно поддавались давлению профсоюзов. Но частное репетиторство оставалось дешевой услугой, дешевле, чем рикша. И Ханна лопалась от ярости, когда хорошо одетые джентльмены предлагали ей нищенскую зарплату. Она взяла лишь одного студента, рабочего частной бумажной фабрики. Казалось, он действительно не мог платить лучше. «Какой язык вы хотите выучить?» — спросила Ханна по-китайски. «На каком языке писал Маркс?» прозвучал робкий, встречный вопрос. Немного расспросив, Ханна выяснила, что речь о Карле Марксе. Ее нового ученика звали Чьен Чао Джен. Ему было 47 лет. Его начальник, капиталист самого мелкого формата, приходился двоюродным братом племяннику его тестя. Но пользы от этого не было. Если считать в пшене, он зарабатывал вдвое больше, чем до освобождения. Но и этого оказалось совершенно недостаточно. Но, по крайней мере, он мог позволить себе немного частных уроков. Дважды в неделю он скромно и смущенно заходил в дверь и старательно выискивал подходящее место для своей широкополой соломенной шляпы. Потом открывал сверток и доставал деньги, учебник и тетрадь. Чьен Чао Джен ни за что на свете не садился, пока не сядет Ханна. Он готовил вопросы перед каждым уроком и учился с удивительным прилежанием. Он симметрично разделил блокнот на три столбика красивыми цветными чернилами. В одном он писал немецкое слово, в другом — китайскую транскрипцию, в третьем — китайское значение. Ханна учила его с огромным удовольствием, но это не могло обеспечить существование, будь у нее еще даже 20 таких учеников. Кроме того, она рисковала жизнью и перешла на сторону коммунистов не для того, чтобы оставаться в стороне от любого сотрудничества, в стороне от ключевых событий, в стороне от соратников Нью-Ланга. Она заходила в редакции «Утреннего цвета», «Народной газеты» и «Демократического женского журнала», но ее никуда не взяли. Однажды вечером, когда она вернулась домой из очередного бесплодного путешествия, ее посетила внезапная мысль. Она уже ходила по этим улицам, уже стояла перед этими дверями. Москва, зимний вечер, она шла домой от Франи и Маркуса. Алоис Демпфингер предупредил ее: «Товарищ Монтини о вас не лучшего мнения». И перед ней вдруг возник образ будущего. Она видела себя у закрытых дверей, отвергнутую всеми, потому что влиятельный человек обронил несколько случайных, мимолетных слов. Она видела, как падает, поднимается и снова падает. Но никакого волнения, никаких метафизических мурашек. Все вполне объяснимо. Если бы Монтини не строил против нее козни, она бы приехала из Москвы в Яньань в качестве военного корреспондента, и ее бы встретили как дипломированную соратницу. Исключительно его беспринципные происки и интриги отрезали ее от этого пути, и остался лишь путь неизвестного искателя приключений. А для неизвестного искателя приключений двери, по понятным причинам, закрыты. Белый мужчина, высокий и очень элегантный, прошел мимо и с любопытством на нее посмотрел. Разве это не ядовито-учтивая улыбка Монтини? Нет, просто какой-то американец. Но лицо Ханны исказило неконтролируемая ненависть. «Монтини, я знаю все наперед и все равно не боюсь. Представляю грядущее одиночество, все грядущие сложности, и все равно наслаждаюсь светом, сиянием и красками неслыханного счастья. И ты ничего не можешь поделать. Мир передо мной становится все шире и шире, и как бы ни пришлось за него страдать, оно того стоит». Она приковыляла домой, ослепленная мыслями, и вышла на следующее утро, ослепленная мыслями, и оказалась на пути к храму неба, который покоился на белоснежной террасе в нежной сияющей синеве. Такая работа возможна благодаря чувству изящества и симметрии, даже у самых простых китайских строителей. Храм представлял собой идеальный круг, насквозь пропитанный мягкой, сияющей синевой, и он дышал красотой, как живое существо.